и упал на землю от удара мечом к спину. Попытался встать, правое плечо взорвалось оглушительной болью. Почти с такой же ясностью, как он сейчас ощущал свою рану, Дэвид почувствовал взмах меча в руках того, кто стоял сзади. Что было сил, рванулся в сторону, не обращая больше внимания на боль, перекатился на спину и услышал, как совсем рядом с ним меч со свистом рассек воздух. Оказавшись лицом к лицу с колдуном, безвестный рыцарь сделал еще один шаг вперед, снова занес меч. Дэвид понял, что не составить, не применить ни одно из своих заклятий он уже не успеет. Но рыцарь не успел опустить меч, на него налетел всадник в латах. Выученный боевой конь сшиб человека с ног, а сидевший на коне человек на лету проткнул безымянного храбреца, едва не убившего Дэвида. Всадник развернулся и подъехал к колдуну. Дэвид узнал барона Хагата. «Как вы?» Дэвид поморщился. «Жить буду. Спасибо». С некоторым трудом ему удалось встать на ноги. Уже ни о чем не думая, почти рефлекторно читая исцеляющие заклятия, Дэвид огляделся. Королевских солдат, еще не успевших покинуть двор, добивали наемники из последнего союза и люди Хагата. Огня больше не было. Кое-что горело, но было видно, что Дэвидовы эксперименты с огненной магией, по счастью, не вылились в дворцовый пожар. «Поднимайте мост, закрывайте ворота», — зычно крикнул барон Хагат. Его люди бросились исполнять приказание. Дэвид наложил на себя, вдобавок к исцеляющему, еще и анестезирующее заклинание, и стал чувствовать себя почти сносно. «Собраться вместе», — командовал барон, кружась по двору на коне, во дворец. «Убивать всех, кто откажется сложить оружие. Женщин и безоружных не трогать». Дэвида кто-то тронул за плечо. Колдун поспешно отстранился. Снова навалилась тошнота. «Что с тобой?» — раздался сзади голос Ингана. «Ранен, ерунда». Дэвид оглянулся. «Ну что, навестим короля? Навестим нашего королька, как я его называю». Часть 2, глава 9.9. Несмотря на то, что солдат королевской гвардии и опоясанных рыцарей во дворце было примерно в 5 раз больше, чем людей Хагата, дворец они заняли почти без потерь, так велика была паника в рядах противника. Большинство прикормленных Маркманом рыцарей без сопротивления отдавали оружие и отправлялись под арест. Их честь, подкрепленная паникой после смерти графа и общей нелюбовью к Стивольту, никак при этом не страдала, ведь они сдавались не обычному противнику, а демоническому колдуну, которому, как ясно показала битва во дворе, невозможно было противостоять. Стивольта никто не защищал. Когда мятежники ворвались в его комнату, престарелый обжора бухнулся на колени, умоляя сохранить ему жизнь. Даже без просьбы Радхара никто не поднял бы руку на короля. Несмотря на все его ничтожество, лишить Стивольта жизни означало погрузить страну в хаос. Стивольта заставили подписать отречение в пользу дочери и посадили под замок. Почти 3 недели мятежники находились в королевском дворце на осадном положении. Людей, на которых можно было положиться, катастрофически не хватало, и большую часть пленных рыцарей и баронов пришлось отпустить в город. Если бы пленники вздумали сейчас взбунтоваться, последствия могли быть самыми тяжкими. В особенности, учитывая то, что с внешней стороны королевский дворец окружила городская стража. На стены они не лезли, скорее, собирались взять замок измором. Сталкиваться в открытом бою с колдуном никому не хотелось, но пока мало кто верил, что немногочисленные мятежники сумеют удержать в своих руках власть. Жители Лаутагана никаких действий не предпринимали. Купеческие и ремесленные гильдии заняли выжидательную позицию, относясь к перевороту как к большой сваре в среде знати. Стивольд был жив, и ладно, Бяцка будет королевой, закон, считай, не нарушен. Можно заниматься своими делами, время от времени с интересом оглядываясь на дворец, какой еще фортель знать выкинет. Через 3 недели северные бароны, вассалы черного герцога, за несколько часов до переворота барон Хагат отправил к ним курьера, наконец, подошли к столице. Теперь всем стало ясно, что чаша весов окончательно склонилась в сторону мятежников. Войска вступили в город, и подъемный мост королевского дворца медленно опустился. В городской страже несколько седоусых вояк были отправлены на покой, а на освободившиеся места назначены их молодые помощники, немедленно заявившие о своей верности новой власти. Свадьба и коронация Биацки и Радхара, ходить благодаря Дэвидовым заклятиям, он уже мог, но легкая хромота так и осталась с ним на всю жизнь, состоялась в один и тот же день. Пир был горой, рекой лилось вино, а уже через 4 дня черный герцог, король Радхар I, забрав большую часть своего войска, умчался на войну. На Западе, сформировавшись из остатков армии, собранной Маркманом для нападения на северян, возник мощный союз феодалов, направленный на реставрацию власти Стивольта. Хотя их громкий девиз мог обмануть разве что ребенка. Возглавивший союз Такрет, западный герцог, в свое время воевал и со Стивольтом, оспаривая у него королевскую корону. В стране наступило смутное время. Цены на зерно продолжали расти, каждый феодал творил на своей земле все, что хотел, теперь уже без всякой оглядки на столицу. Аратхар, нанесший поражение Такрету, гнал войска последнего к западным границам. К зиме было заключено перемирие, Аратхар вернулся в Лаутаган, обнял жену и, наконец-таки, отменил особый военный налог, введенный еще Стивольтом и Маркманом, чем мгновенно расположил к себе население Гаймгазара. К чести нового короля следует заметить, что порядок в королевстве он навел довольно быстро. Если необходимо, действовал жестко, но никогда не перегибал палку и не озлоблял против себя население. Прошла зима, и в столицу один за другим потянулись бароны с юга, востока и запада, выразить свою верность новому королю. Пока Радхар не предпринимал почти ничего для осуществления реформ, озвученных в свое время перед Дэвидом, но было видно, что он не только не забыл о них, но, напротив, убедился в их необходимости. Установив для баронов максимальный порог, больше которого они не могли брать поборов со своих крестьян, он стал самым популярным королем среди низших и средних слоев населения в Гаймгазаре за последние 100 лет. Услышав об этой мере, Дэвид немедленно подарил королю и королеве коллекцию кубков и тарелок, загоравшихся мерцающим красным светом в том случае, если еда или питье оказывались напитаны ядом. Несмотря на потрясающие различия в характерах, а может быть, именно благодаря этому, Радхар и Бяцка жили душа в душу. Радхар правил, Бяцка писала стихи и заканчивала создание гобелена, работу над которым начала еще в те дни, когда черный герцог находился в темнице. Гобелен, что неудивительно, изображал самого Радхара, стоящего в черных доспехах и черном плаще посреди поля боя, усеянного телами убитых майрагинов, окруженного своими верными северными баронами. Отрекшийся от трона Стивольт был припровожден в какой-то отдаленный замок на севере, где жил под непрестанным наблюдением. Хотя значительных средств на его содержание не выделялось, все же их было достаточно, чтобы Стивольт мог целый день проводить за своим любимым занятием – обжорством. По сути, его кормили на убой. Он растолстел еще больше и вскоре не мог уже самостоятельно передвигаться. А через 2 года заточения в замке Стивольт по прозвищу «Король обжора» скончался от ожирения сердца. Барон Хагат был назначен капитаном королевской стражи. Что же касается последнего союза, то вскоре после возведения Радхара и Бяцки на трон, отряд наемников распался. Янган и Талиминка купили 16 гектаров земли, включая 2 небольшие деревушки, неподалеку от столицы, наняли работников и занялись сельским хозяйством. Родерик, Алабирк и Филлер, сложив свои капиталы, организовали торговую компанию «Гномы и Ко», которая занималась продажей всего всем в любых количествах. Поначалу у них был только один корабль, ходивший по Среднему морю, но к середине лета кораблей стало уже 2, и, судя по всему, второй корабль был куплен на деньги, вырученные от контрабанды табака, специй, алмазов и оружия. По крайней мере, именно такое впечатление складывалось у Дэвида, когда гномы принимались жаловаться на то, что новые таможенники, назначенные королем, лютуют вовсю. Каждый раз на поверку выходило, что бешеные деньги приходилось тратить на взятки только потому, что весь трюм был забит какой-нибудь контрабандой. К концу лета, по словам Родерика, начался уже полный беспредел, их суда арестовывали 2 раза, и только личное заступничество короля в обоих случаях уберегло гномов от тюрьмы. Во второй раз Радхар лично провел с наемниками длительную беседу. Гномы вернулись из дворца мрачнее тучи, и с тех пор то ли перестали возить контрабанду, то ли научились ее лучше прятать, но больше на лютующих таможенников они не жаловались. А если и жаловались, то только в контексте неизбывных монологов на тему «Всякая власть, дерьмо, все стражники, козлы». Жили, впрочем, гномы очень и очень неплохо, стоит только упомянуть 3-этажный дом, купленный Родериком в начале осени в самом дорогом районе Лаутагана. А Дэвид? Дэвид жил в столице, во дворце, официально не имея никакой должности, а неофициально занимаясь всем тем, чем занимаются придворные маги. От случая к случаю помогал своим покровителям, львиную часть своего времени проводил за чтением книг, общался с различными подозрительными личностями и напускал на себя многозначительный вид, стоило только кому-нибудь обратиться к нему за советом. За исключением последнего пункта, Дэвид справлялся со своими обязанностями превосходно. Впрочем, если отложить шутки в сторону, он и в самом деле был очень занят этот год. Он собирал информацию, знакомился с людьми и гномами, даже стал подумывать о длительном путешествии на восток или на запад. Он все еще не терял надежды отыскать волшебника, который сумеет открыть путь между мирами и отправить его либо на землю, либо в Немриан. Но пока все поиски были безрезультатны. Могущественные колдуны, с которыми он общался, на поверку оказывались либо шарлатанами, либо знахарями вроде Семилиста. Все в один голос утверждали, что где-то далеко-далеко указывались различные направления, живут великие маги, способные едва ли не сшибать звезды с небес. Но где именно они живут, никто не знал, и ни один человек не похвастался знакомством с ними, несмотря на то, что Дэвид предлагал очень солидное вознаграждение за реальные сведения по этому вопросу. Радхар, периодически пытавшийся то осыпать Дэвида золотом, то подарить ему какое-нибудь баронство, Дэвида не интересовало ни то, ни другое. Узнав об интересах своего придворного колдуна, принял в поисках самое живое участие. Несмотря на то, что у них сложились довольно неплохие отношения, Дэвид, человек из ниоткуда, по-прежнему оставался загадкой для всех в Лаутагане. С точки зрения Радхара, Дэвид был слишком значительной и вместе с тем неопределенной величиной, настоящим джокером в колоде. К счастью, его не интересовала власть, но он уже устроил один переворот, и кто знает, что взбредет в голову колдуну-чужеземцу в следующем году. Дэвид спал с красивыми женщинами, пил изысканные вина, мог при случае, по личной просьбе короля или королевы, направить свои магические таланты на решение того или иного вопроса. И все же было видно, что его по-настоящему не интересуют ни власть, ни женщины, ни вино, ни золото. Дэвид не вписывался, да и не хотел вписываться ни в какую иерархическую структуру. Он был слишком независим. Радхар, несмотря на свое благородство, оставался прагматиком до мозга костей. Он был очень хорошим королем и именно поэтому испытывал сильное психологическое неудобство в общении с человеком, представлявшим очень большую силу, контролировать которую король не мог. Не существовало никаких реальных рычагов воздействия на колдуна, и даже непонятно было толком, как эти рычаги создать. Поэтому, узнав, что Дэвиду что-то нужно, Радхар мобилизовал все свои ресурсы на то, чтобы это что-то добыть. Пусть даже это была бы только информация. Подобная услуга могла существенно укрепить их отношения либо вовсе прекратить их, если Дэвид отправится на родину. Последнее тоже было неплохо. По мысли Радхара, приблизительно через год или два его власть должна укрепиться настолько, что можно было бы вплотную приступить к реформам. Радхар хорошо представлял, какой вой поднимут бароны, когда он покусится на их исконные права, в частности, подвергнет существенному ограничению число солдат, которых они будут иметь право содержать. Без всякого сомнения, начнется междоусобная война, половина страны будет залита кровью, пострадает, как всегда, множество невинных людей. Но с точки зрения Радхара, это было необходимо сделать. Поймет ли его Дэвид, что, если кто-нибудь разжалобит его рассказом о королевских несправедливостях? Тем паче, что, возможно, рассказ будет правдив. Нет, нет. Если колдун не хочет принимать участие в управлении страной, ему и в самом деле лучше уйти. Сам по себе он слишком опасен. Однако, несмотря на все эти нюансы, личные отношения у Дэвида и королевской четы пока складывались не в самую худшую сторону. Еще в первые месяцы правления Биацки и Радхара у Дэвида возникла идея по поводу того, как найти нужного ему человека. Если даже среди обитателей Хишота нет никого, способного путешествовать между мирами, совсем не исключено, что в Хишот время от времени заглядывают путешественники из Немриана, Хиллейна или еще откуда-нибудь. Вероятность встретить такого путешественника была исчезающе мала. Однако именно в Лаутагане такая вероятность была выше, чем где-либо еще. Лаутаган, город ювелиров, славился своими драгоценными камнями, среди которых время от времени должны были попадаться истинные камни, неотличимые на взгляд смертного от обычных алмазов, рубинов, сапфиров и т.п. Дэвид знал, что маги часто путешествуют по мирам в поисках подобных камней. Время от времени они должны были появляться и в Хишоте. Следовало расставить сети и ждать. По его просьбе король вызвал во дворец всех ювелиров. Вы будете докладывать мне обо всех людях, делающих заказы на большие партии драгоценных камней, сказал Дэвид. Есть два признака, на которые следует обращать особое внимание. Во-первых, интересующие меня люди будут покупать только самые крупные камни. Во-вторых, почти наверняка, хотя и не обязательно, они будут расплачиваться новенькими, будто бы только что изготовленными монетами. Я прекрасно знаю, что большинство из вас занимается контрабандой алмазов и совсем не расположено светить их. Но, Дэвид сделал паузу и медленно оглядел всех присутствующих ювелиров. Меня эта сторона вашей деятельности не волнует вообще. Тот из вас, благодаря кому я отыщу искомое, получит 100 золотых. Тот, кто захочет меня обмануть, может забыть не только о контрабанде, но и о своей лавке, о своем имуществе и прочих радостях жизни. Я все сказал, ваше дело, принимать мои слова всерьез или нет. На самом деле он, конечно, не собирался выполнять свое обещание, достаточно было и самой угрозы, чтобы заставить ювелиров зашевелиться. Каждый из них немедленно снабдил Дэвида информацией о своих основных покупателях. Большую часть этих сведений можно было сразу выкинуть в мусорный ящик. Явно не то, что нужно. Десятки людей были проверены лично Дэвидом. Он катался по всей стране, но всякий раз это оказывались либо феодалы, решившие по какой-либо причине совершить покупку анонимно, либо заезжие торговцы, либо путешествующие инкогнито богатые иностранцы. Так прошел год. В середине следующей зимы, когда небо было ясным, а снежок звонко поскрипывал под ногами, во дворец постучался подмастерье одного из ювелиров. За минувший год Дэвид уже привык к подобным визитам и почти ни на что не надеялся. Скорее всего, это была ложная тревога, но проверить следовало. Судя по описанию присланного из лавки молодого человека, покупательница была какой-то странной, вежливая, располагающая, судя по всему, огромным количеством золота, но почему-то прибывшая в лавку одна, без охраны. Ее интересовали и мелкие, и крупные камни, все, которые только можно было достать. Расплатилась эта женщина новенькими, будто только-только отчеканенными золотыми монетами. На завтрашний день назначила еще одну встречу. Хозяин ювелирной лавки собирался вычистить все склады, тряхнуть всех своих поставщиков, а незнакомка готова была заплатить за все это чистым золотом, даже не заикаясь о скидке, полагавшейся ей за оптовую покупку. С утра Дэвид торчал в лавке, наблюдая за немногочисленными посетителями. Миновал обед, Дэвид зевал, размышлял о вечном, поглядывая по сторонам сквозь око, как вдруг его словно током ударило. Появление вчерашней странной покупательницы он почувствовал еще до того, как она зашла в лавку. Он словно уменьшился в 1000 раз, превратился в муравья, на которого надвигалось что-то огромное, подобное буре или летящей с горы лавине. Он был колдуном, он дважды изменил историю этого королевства, но по сравнению с тем, что надвигалось на него, он был никем, был не больше, чем простой смертный. И, от простого смертного, отличался только тем, что мог видеть, чувствовать, ощущать неизмеримую мощь, сконцентрировавшуюся где-то неподалеку и теперь не спеша приближавшуюся к лавке. На окнах расцветали удивительные морозные узоры, цветы, листья, языки огня. Дверь скрипнула, и темноволосая женщина в беленькой шубке с меховым воротничком зашла в магазин. Дэвид сглотнул. Ощущение чужеродной мощи внезапно пропало. Источаемая женщиной сила как будто бы втянулась в нее, сжалась где-то внутри и затаилась до времени. Дэвид потихоньку начал приходить в себя. Взбесившееся магическое восприятие постепенно устаканивалось, мысли перестали метаться внутри черепной коробки, и снова начали цепляться одна за другую. Незнакомка спокойно подошла к ювелиру и осведомилась относительно вчерашнего заказа. «Она знает, что я колдун», — подумал Дэвид. «Ей на это попросту наплевать. Сейчас, когда он, наконец, нашел то, что так долго искал, и надо было немедленно действовать, он заколебался. Как подойти, как заговорить, не к женщине, разве это женщина? К такому, а если ей что-нибудь не понравится?» Дэвид присмотрелся к ее лицу. «Очень даже ничего, внешне, доброжелательный тон, но это может быть образом, маской, как у кремена, привычной оболочкой, внутри которой, волчий оскал». Внезапно у него возникло чувство, что где-то он эту женщину уже встречал, не был близко знаком, а именно видел, мельком, может быть, только один раз. Очевидно, что это было не на земле и не в Хишоте. Слишком уж запоминающаяся личность, да и что она могла забыть в этих двух убогих мирках? Немриан. знакомый Лыкила. Это было уже ближе. Дэвид мучительно вспоминал. Ни на одной вечеринке в Тинуэте он ее не видел. Немногочисленные празднества, которые он посещал в качестве оруженосца графа Кеннаприя. Слишком много лиц, слишком много имен. Самая первая вечеринка. Повозка из тумана и дыма, запряженная шестеркой лебедей. Да, это была она. Она прибыла вместе с каким-то высоким молодым человеком, а Лыкил весь вечер увивался вокруг нее, рассказывал что-то смешное, танцевал с ней. К сожалению, Дэвид не знал ее имени, но вряд ли Лыкил стал бы ухаживать за каким-нибудь монстром. Стоило только вспомнить, как он обращался с Кримином.